сказано, сделано. Александр уселся на место водителя. Удар прикладом вылетело нафиг заднее стекло в кабине. Достав из кармана складный нож, Дмитрий распорол брезент тента, набегающий поток воздуха тотчас же расширил образовавшуюся дыру. Забросив в кузов дробовик, старший надел на себя пояс с патронами и полез в окно. Когда из-под мотавшегося на ветру полога внезапно высунулся ствол дробовика, на это мало кто успел среагировать. А Вольф уже взял на прицел водителя. 20 метров, тут и неизбежная тряска машины не особо-то повлияет на точность стрельбы. Тем более, дробью. Бах! И помутнело лобовое стекло шикарной иномарки. Бах! Осыпалось брызгами стекло в пассажирской двери. В ответ затрещали разрозненные выстрелы. Пассажиры легковушки лупили все сразу, изо всех стволов, не заморачиваясь прицеливанием, били навскидку. Бах! Иномарка вильнула в сторону и врезалась в сложенные у дороги бетонные плиты. Взвыл на последней ноте мотор. Бах! КамАЗ притормозил. Хлопнула водительская дверь. «Батя, ты как?» Дмитрий откинулся на кучу вещей, на его одежде были видны темные пятна. «Херово! Достал меня кто-то из них!» В плечо пришло, и руку, похоже, зацепило. Санек выматерился, подтянулся на руках и подхватил с пола дробовик. Быстро подбежал к легковушке. «Браток, не стреляй!» Поднял голову один из пассажиров. «Бах, бах, бах! Отъездились, суки! Пизда вам пришла! Сейчас я у них аптечку пошарю!» В довершение ко всему, оказалось, что злодеи ухитрились как-то прострелить и задние скаты, а запаска была только одна. Провозившись около часа, Санек сменил пробитое колесо, но шансов добраться до блокпоста это особо не увеличивало. Да и с раной что-то надо было делать прямо сейчас. Вот так и остались отец с сыном в Таркове. Грузовик удалось кое-как загнать в укромное место, что на какое-то время оберегало содержимое кузова от немедленного растаскивания. Побегав по округе, Александр отыскал пожилого дядьку, который кое-что смыслил в ранениях, работал когда-то санитаром в больнице. Худо-бедно, но рану обработали, перевязали и относительный уход обеспечили. Бывший санитар, Сергей Павлович, прожил с ними около недели и был убит какими-то отморозками, когда возвращался от грузовика с грузом всяких полезностей. Но свое дело он сделал, Дмитрий понемногу пошел на поправку. К тому времени, когда он более-менее встал на ноги, не могло быть и речи о том, чтобы выбраться из города, все выходы и выезды были надежно перекрыты. Пришлось обживаться здесь. Надо сказать, что здесь отец с сыном проявили недюжинную смекалку. Понимая, что никакая, даже самая крепкая и трижды стальная дверь, не сможет устоять перед обычной ручной гранатой, они пошли от обратного. В выбранной ими квартире не осталось ни одного целого стекла, даже с улицы было понятно, что искать тут нечего. Входная дверь так вообще висела на одной петле. Правда, она перекрывала почти весь дверной проем, а на полу откуда-то взялась горка битого стекла, так что пролезать снизу было не очень-то комфортно. Можно руки порезать, а через верх – неудобно. Впрочем, никакой нужды в том не имелось, было хорошо видно, что в квартире хорошо пошуровали. Валялись на полу шкафы, разбросанные вещи, истоптанные чьими-то грязными сапогами. Словом, все украдено до вас, нечего сюда лезть. Само убежище находилось в глубине квартиры, а вот тут отец с сыном проявили просто-таки чудеса маскировки. Проход в одну из комнат был засыпан битым кирпичом, типа, стена рухнула. В коридоре когда-то что-то рвануло, вот, типа, стена и рухнула, опрокинув и частично засыпав упавшую мебель. Другой вопрос, что забравшись в полузасыпанный шкаф, можно было проползти в другую комнату. А вот там-то и было замаскированное убежище. Ни один лучик света оттуда никуда не проникал, да и со звукоизоляцией там все было в порядке. На пол бросили несколько матрацев, которые позаимствовали в соседних квартирах, стены и оконный проем завесили коврами, а к окну еще добавочно и шкаф придвинули. Да, темно, и что? Зато, никто это убежище просто так не обнаружит. Да и не просто так, тоже попотеть надобно. Обитатели данного помещения подстраховались и на случай внезапного отхода, в стене был сделан пролом в соседний подъезд. С той стороны его прикрывала спинка дивана, а сам диван щедро окропили кровушкой, такого добра сейчас на улицах хватало. Зато, никто не приляжет отдохнуть. Распотрошив содержимое кузова КамАЗа, добро упрятали в несколько тайников, предусмотрительно раскидав их подальше один от другого. В каждый тайник уложили и по запасному стволу. Расстрелянная Саньком легковушка основательно пополнила семейный арсенал. Из убежища выбирались только в сумерках, и в это же время возвращались домой. Пока везло, никто из его обитателей не попался никому на глаза. А вот про запах не подумал никто, да и то сказать, кому это раньше приходило в голову вообще. Глава 23. Прижавшись к стене, прислушиваюсь. Непонятно. Нет, явных признаков того, что тут кто-то есть, я пока не наблюдаю. Не лязгают затворы, не слышно и хлопков капсюля воспламенителя. И ничье тяжелое дыхание не звучит за углом. Но что-то такое тут все же есть. Странным образом меняется человек. Под влиянием определенных условий, разумеется, не сам по себе. Начинает обращать внимание на такие вещи, мимо которых ранее прошел бы, не задумываясь. Вот, я, нормальный же в прошлом человек, ни разу не супермен и не какой-то там спецназер. Плевком, не то что вертолет, муху не собью, даже и сейчас. А вот, откуда что и взялось, этот холодный расчет, когда я прикидываю место возможной установки очередного заряда, привычка стрелять так, чтобы гарантированно уложить оппонента на месте. И ведь ни разу почти не возникло желания человека просто отпугнуть. Не все же тут вокруг патентованные злодеи. Наконец, есть ведь и нормальные люди. Ага, в Таркове. Да фига ли ты, родной, тут в последнее время таких товарищей встречал. Даже и мои инструкторы на ментовской базе, и те, вроде бы классные мужики, но, кто знает, сколько за каждым из них могил понарыто. Олег, мой техник, мирный же мужик. А смертоубойственные автоматические турели, однако, монтировать не отказался. Не смутил его тот факт, что одна такая установка может нашинковать с полсотни человек разом, насколько боезапаса хватит. А там его дофига. Да, он свою жизнь защищает. А я чью? Да тут, если с такой точки зрения посмотреть, кого угодно можно оправдать. Никто просто так не грабит, каждый за жизнь борется. За свою. Чтобы была она максимально комфортной и спокойной. А тот факт, что для этого кого-то урыть надобно, издержки производства, только и всего. Что за жизнь, однако, пошла. Красный 2, Фокстроту. На связи Красный 2. Вышел в квадрат 8.11. На маршруте ничего подозрительного не обнаружено. Фокстрот, проверьте контрольную точку номер 3. Отмечено срабатывание датчика движения. Принял, Красный 2. Внимательно оглядываясь по сторонам, патруль Юсеков пробирался вдоль улицы. Дураков идти по проезжей части тут не имелось, пробирались вдоль домов, используя в качестве укрытия любое препятствие. Угол дома, брошенный автомобиль, все, что может защитить от чужого взгляда. А если еще и от пули, так и вообще хорошо. Маршрут был привычный и достаточно хорошо изученный. Не раз и не два пройдены, и все подозрительные точки не единожды проверены. Сработка датчика, бывает, обычное дело, в городе всегда что-то происходит, упала прогнившая доска, оторвался с крыши лист железа, да и человек вполне пройти мог. Тут не пустыня Сахара, люди встречаются гораздо чаще, чем один человек на полсотни квадратных километров, хотя, положа руку на сердце, с некоторыми людьми не то что встречаться, одним воздухом дышать бы не хотелось, да и людьми-то их называть, много чести будет. Вот, однако, и нужное место. Притаившись за углом здания, старший патруля внимательно изучал в оптический прицел винтовки отдельно стоящие здания. Окна первого этажа были когда-то забаррикадированы, а входные двери заминированы. Одно время тут располагался опорный пункт ЮСИК, но обстоятельства изменились, и необходимости оборонять еще и это здание теперь уже не имелось. Но и бросать его просто так никто не собирался. Вот и установили растяжки на входах, заодно дополнив их еще и датчиками движения, чтобы вовремя отреагировать на чью угодно попытку прибрать к рукам это место, а заодно и примерно наказать подобного нахала. Никакого снаряжения тут, разумеется, давно уже не было, но как укрепленная позиция здания представляла определенную ценность. Во всяком случае, тот, кто засядет в нем, может контролировать тактически важный перекресток улиц и существенно осложнить, или сделать вообще полностью невозможным, проход по этим самым улицам. С данной точки можно без проблем вести прицельный огонь метров на 500, неприятно. Двери, ну, положим, саму входную дверь отсюда не видно, перед нею сложен защитный бруствер из мешков с песком и бетонных блоков. Сами же и постарались, чтобы выход на улицу не простреливался. Но при визуальном осмотре незаметно никаких признаков того, чтобы там что-то взрывалось. А чему рвануть? Там есть. Ладно, делаем предварительный вывод, что там никто посторонний не проходил. Сместившись в сторону, оператор осмотрел таким же образом и амбразуры первого этажа, с аналогичным результатом. Правда, в узкие отверстия пролезть невозможно, но, таков порядок. Красный 2, фокстроту. Слушает Красный 2. Предварительная оценка отрицательна. Следов проникновения не обнаружено. Перехожу к фазе 2. Принято, фокстрот. Фазу 2 разрешаю. То есть, лезем внутрь. Пробираться через собственное минное заграждение никто не собирался. Снимать его, тоже. Для проникновения внутрь имелся запасной вариант. Неподалеку от дома, под кучей мусора, лежала лестница. Сваренная из водопроводных труб, она могла выдержать вес даже и пары бойцов в полном облачении. Да и ухода за ней никакого не требовалось, могла тут пролежать года два или даже больше. Осмотревшись, двое из патрульных скользнули к куче мусора. Минута, и на свет Божий появилась лестница. С этой стороны дома никаких ловушек и мин не имелось, проход был относительно безопасным. Правда, он простреливался из амбразур опорного пункта, но тут уж ничего поделать было нельзя, приходилось рисковать. Однако никаких выстрелов не прозвучало, да и вообще обстановка оставалась относительно спокойной. Раз, и лестница приставлена к стене. При этом ее нижний край уперся в специально положенный в этом месте бетонный блок, часть тротуара. Русские называют его странным словом «поребрик». Впрочем, это не единственное странное слово в их лексиконе. Вскарабкавшись по лестнице, боец растянулся на полу балкона второго этажа, имелся тут и такой, скорее, декоративный, но лежать на нем было можно, а низкий бортик защищал от выстрела с улицы. Тихо, никаких выстрелов, да и вообще никакого движения не слышно. Немного обождав, оператор приподнялся и двинулся к балконной двери. Так-то она была заперта, но тот, кто знал некие секреты, мог без труда ее открыть. Что и было сделано, боец бесшумно просочился внутрь. Прошло еще немного времени, и он снова появился на балконе. Махнул рукой, все в норме, можно идти. Внутри здания было как-то неуютно, как всегда бывает в доме, который покинули люди. Вездесущие сквозняки гоняли по полу непонятно откуда взявшийся мусор. Он, вообще-то, всегда откуда-то появляется неожиданно, но такое впечатление, что в Таркове он самогенерируется и вовсе со страшной скоростью, и практически повсюду. Осмотреть помещение, кивнул старший патруля, проверить датчики и установить причину срабатывания. Бойцы почти синхронно кивнули и разошлись в стороны, а их командир, перекинув оружие за спину, направился к контрольной панели сигнализационного устройства, скопировать лог работы системы. Раз уж сюда пришли, то эту информацию положено было передать дежурному. Но он успел сделать всего несколько шагов вниз по лестнице. Что-то сильно дернуло его за ногу, и потеряв равновесие, он с грохотом покатился вниз. Странно, мелькнула в голове мысль, ведь тут только что Маркус прошел. Грохот от падения тела эхом отозвался и в других комнатах. Правда, эхо это было каким-то странным, и больше напоминало выстрелы. Ну, он живой, брат Петр, только что шевелился. Поднимите его. Рывок, заныло в спине. Зрение медленно сфокусировалось. Перед ним стояло несколько фигур в плащах, с надвинутыми капюшонами. Ваше имя? Джереми Дж. Кларк, оператор второго класса, а вы сектанты. На твоем месте я бы выбирал слова. Покачал головой один из тех, кто стоял перед ним. Мы, свидетели. Оставь его, брат Марк. Появилась сбоку еще одна фигура. Он не до конца еще пришел в себя, и его разум затуманен. Посадите его на стул и дайте воды. Голова медленно приходила в порядок, зрение уже почти совсем восстановилось, но лучше бы ничего этого не видеть. Плащеносцы деловито обшаривали тела его товарищей, избавляя их от снаряжения и вооружения. Насколько он мог понять, никого из патруля уже не осталось в живых. Оклемался. Присел напротив один из сектантов. Говорить можешь? Да, я могу разговаривать. Брат Петр, он готов. Еще один плащеносец опустился на стул напротив. Откинул капюшон. Мое имя, Петр. Твое руководство меня знает. Я специально открыл лицо, чтобы ты мог описать им мою внешность. Пусть они не думают, что нападение совершил кто-то другой, прикрываясь нашей одеждой. Это понятно. Да, понятно. Сектант кивнул. Некоторое время назад мы встречались, и я сделал им предложение. Ваш руководитель, Марк Форбет, он не руководитель, контрразведчик, и не может говорить от лица всех. Петр на мгновение замолчал. Тем не менее, он принял наше предложение, не возразил и не попросил времени на обдумывание. Пообещал сотрудничество. Оператор несколько приободрился. Пока он не видел внятно высказанного пожелания отправить его в мир иной, и это обнадеживало. С кандидатом в покойники таких подробных бесед не ведут. Но, он не выполнил своего обещания. Более того, вы продолжили сотрудничать с нашим врагом. На словах, он вам не друг, так говорил Форбет. Как оказалось, и не враг. Я не совсем понимаю. Хищник. Мы говорили о нем. Вы помогаете ему, это доказанный факт. Мы отзываем свое предложение. Ты мог убедиться в том, как мы работаем. Теперь, это ваша повседневная реальность, живите с ней. Должен все это передать. Дословно. У вас есть шанс, всего один. Слушаю. Вы должны выдать нам хищника, или того человека, который говорит от его имени. Последнее, даже предпочтительнее. Времени на размышления не даем. Форбет знает, как дать нам сигнал. В том случае, разумеется, когда ему будет что нам предложить. Пусть хорошенько подумает. Оператор облизал внезапно пересохшие губы. Перспектива активного бадания еще и с этими отморозками. Все передам. А мои товарищи? Забудь о них. Их постигло самое страшное. Они никогда не увидят пришествия. После этого меня проводили до нашего поста и отпустили. Закончил свое повествование Кларк. Жрец вам ничего больше не говорил. Может быть, кто-то другой вам что-то еще передавал. Нет, сэр. Покачал головой оператор. Да, я вообще больше его не видел. Он, почти сразу после нашего разговора, куда-то исчез, а остальные сектанты не столь общительны. Понятно. Спасибо, мистер Кларк, вы сделали для нас всех большое дело. Можете быть свободны, вам надо отдохнуть. Я распоряжусь, чтобы вас не беспокоили. Когда за оператором закрылась дверь, контрразведчик повернулся к Ханеру. Чарльз, я чего-то не знаю. Или кто-то из ваших людей проявил самостоятельность. Кто из них сотрудничает с хищником? Сэр, при всем уважении, я попросил бы вас выбирать выражения. Здесь нет настолько уж продвинутых, чтобы поддерживать отношения еще и с ним. Еще. А с кем, позвольте вас спросить, еще ее сотрудничают ваши люди? Некоторое время оба офицера метали глазами молнии, потом Форбет медленно кивнул. Извините, Чарльз, вы должны меня понять, такие новости, они хоть кого выбьют из равновесия. Понимаю, сэр, но, что же нам теперь делать? Только сектантов еще и не хватало для полного счастья. Пошлите кого-нибудь из своих к этому, как там его, ну, к торговцу, к хохлу, хоть к дьяволу в преисподнюю. Пусть передаст этому барыге «хочу говорить с хищником». Глава 24. Когда на столе пискнула рация, и хриплый голос хохла вырвал меня из сна, я даже не сразу врубился в происходящее. Допрыгав к столу, хватаю передатчик. Тут я. Чего хотел? Гость к тебе был. Иди ты, в натуре, что ли? Так вот, прямо меня и спрашивал. Не тебя, врать не стану. Босса твоего. Ладно, загляну к вам, как мимо топать стану. Вот, между прочим, я не раз читал во всяких там книжках определение комфорта. Кому-то это номер люкс с кондиционером, другому – подавай личную виллу на берегу океана. Ну и, разумеется, мерс последней модели с шикарной блондинкой за рулем. Кстати, меня всегда занимал вопрос, а почему именно блондинку-то? Что, брюнетки сильно хуже, что ли? Я, например, по жизни больше с брюнетками общался и особого дискомфорта от этого не испытывал. Но, лично для себя, я вопрос комфорта решил. Кто-то, вполне возможно, и пальцем у виска покрутит, но для меня это означает спать не в одежке и без автомата под подушкой. Вот, приятно мне дрыхнуть в обычной постели, и все тут. И фиг с ним, что постель обычная солдатская койка, а не шикарный сексодром. И тут хорошо. А к торгашу, кстати, зайти нужно. За ним там изрядный должок накопился, человек же, упорно не приходящий за своим законным баблом, вызывает у многих вполне обоснованные подозрения. Нам только этого и не хватало. Случай занес меня к торгашу уже на завтра. Предварительно я связался с бандитами и попросил атамана тщательно проверить близлежащие дома. Не за так, Ясен пень, я на таких мелочах не экономлю. Говоришь, в принципе, может такую услугу и за даром оказать, но у меня имелись на этот счет свои мысли, пусть он там думает, что я поодиночке к хохлу не хожу, и выводы из этого соответствующие сделает. Торгаш встретил меня вполне по-дружески, коньяк присутствовал. Остограммились и закусили, он выставил на стол банку консервированной ветчины и шпроты. Очень даже неплохо получилось. Тут от Юсеков человек был. Чё хотел? Есть там у них один, короче, дядя суровый. Марк Форбет. Ну, пожимаю плечами, может, и есть. Ну, суровый. И что? Он требует встречи с хищником. Ухи объелся этот дядя. Даже я, хоть с шефом и давно работаю, ничего от него требовать не могу. Попросить, это завсегда, пожалуйста. А вот получить. Покачиваю головой и наливаю еще рюмку. Вздрогнули. Выпили, закусили. Чего ему сказать-то? Да, то же, что и всем, найдут его. Хохол меняется в лице. Не в этом смысле. Успокаиваю я собеседника. У босса с тобой бизнес, я с этого тоже малеха имею. Так нахуя ж мне все это ломать-то? Случись чего, у тебя ведь потери будут. Спрашиваешь. Ну, так и я не дурнее прочих. И пострелушки эти, чтоб им кисло стало, не более твоего люблю. Когда у тебя от них гонец будет, он и сейчас тут. В соседнем доме я квартирку одну присмотрел, на такой, примерно, момент. Там он и сидит, и трое моих парней по сторонам поглядывают, на всякий, так сказать, случай. Снимаю с разгрузки рацию, отдай ему. Пусть сделает так, чтобы она оказалась на столе у этого, как там его, Форбета. Во, именно у него, но, чтобы он ее тишком туда сунул. Сделает так, и от меня ему отдельный подгон будет. Рацию, ясен пень, пусть проверит, только, чтоб на куски не разламывал. Мне и в хрен не уперлось, чтобы еще и тебя в чем-то там подозревать начали. Утро началось с неприятностей, невидимые стрелки открыли огонь по патрулю. В принципе, ничего особенного, тут редкий день без этого обходился. Но вот засаду эту, ее устроили как-то очень хитро. Залп из дробовиков по ногам, и в дело включились стрелки с дальней дистанции. И тут уже полетела не дробь. Пули из старых русских винтовок, они и на большем расстоянии могли натворить бед. А, учитывая, что стреляли они по относительно малоподвижным мишеням. Словом, трех человек спасти не удалось. Так что не было ничего удивительного в том, что Форбет пребывал в не самом хорошем настроении. Да, приходил с докладом посыльный. Торгашу передали предложение от Марка. Тот сказал, мол, как зайдут ко мне гости от хищника, так сразу им и сообщу. Но когда это будет? Сектанты неожиданно оказались очень даже грамотными вояками, воевали исключительно из засад, на рожон не лезли и вообще вели себя крайне осторожно. Несомненно, потери у них были, но насколько серьезные? И как долго вообще может продолжаться это бессмысленное противостояние? А что тут вообще имеет хоть какой-то смысл? Никаких перспектив, далекое руководство, время от времени прорывающееся на связь, только и может требовать, мол, держитесь. Можно подумать, что без их мудрых указаний мы тут давно разбежались бы во все стороны. Марк, контрразведчик, оглянулся. Никого, он находился в помещении один. Марк, вы меня слышите? Что за черт, это еще что такое? Форбет, отвечайте. Он вскочил с места и закружил по комнате, пытаясь определить источник звука. Рация. В кармане его собственной куртки, которая висит на вешалке у входа. Как назло, она за что-то там зацепилась. Да, я слушаю. Кто это? Смешок, абонент на том конце явно развеселился. Кого вы хотели бы слышать? Карасев это, недавно же разговаривали. Так, Форбет опустился на стул. А как вы, впрочем, неважно. Я хочу слышать вашего босса. Не вы один этого хотите. Увы, он не настолько доступен. Даже и я не всегда могу этого добиться, а ведь работаем вместе уже не первый год. Меня к нему есть деловое предложение. Другие его, что, на чай с баранками зовут. Без дела никто не лезет. С чем зовут? Чай, понятно, а эти самые баранки, это что еще такое? Какое-то русское выражение. Черт, возьми себя в руки. Вот, что. Денис, я могу вас так называть, можете. Признаю, что между нами есть некоторые, разногласия. Предлагаю их забыть. Со своей стороны мы готовы компенсировать вам некоторые неудобства, которые произошли по нашей вине. Это уже деловой разговор. Слушаю вас. Не по радио. Мы можем увидеться лично. Вы знаете место, где это можно сделать. Там недавно был ваш человек. Только, вы должны понимать, что это чужая территория. И появление там большого отряда может быть воспринято, неоднозначно. Нас будет немного. А в данное место я вообще приду один. Годится. Мне нужен один день, чтобы туда добраться. Мы успеем. Контрразведчик опустил передатчик на стол. Между прочим, это из наших запасов. Намек. А черт его знает, но, связь, так или иначе, установлена. Интересно, а как эта рация сюда вообще попала? Да, бог с ней. Это и после можно выяснить. Главное, что теперь есть канал связи и уже завтра можно будет, наконец, увидеть лицом к лицу эту таинственную личность, Карасева. Мы обследовали место, куда дикие должны были затащить последний груз. Туда пока никто не приходил. Прошло не так-то уж и много времени. Хищник осторожен. Да и его люди, как я давно понял, тоже не отличаются скоропалительностью принятия решений. Как следует из показаний пленного, почти все вещи и большую часть вооружения они получали посредством таких же тайников. Не исключено, что и этот тайник тоже для кого-то предназначен. То есть, брат Петр, интересующий нас человек, может туда и не прийти. Жрец сделал несколько шагов по комнате, остановился у окна и посмотрел на улицу. Может, но я все же его жду. Он должен проконтролировать получение груза адресатом. Совершенно очевидно, что он этот груз принимал, или, как минимум, комплектовал эти сумки. Они собраны таким образом, что даже потеря одной или нескольких не приведет к критической нехватке чего-нибудь. Тут чувствуется определенный опыт. Он военный, не думаю. Покачал головой жрец. Тот поступал бы иным образом. Здесь иная логика мышления, не военная. Спецслужбы. Нет, во всяком случае, я таких не знаю. В его действиях прослеживается какая-то система, но пока непонятно, какая же именно. Он явно действует не по наитию, его действия тщательно просчитаны. Или у него есть грамотный руководитель, возразил собеседник. Каким же образом они настолько быстро ухитряются обмениваться информацией? По рации. Это были бы слишком уж обстоятельные и длительные переговоры. Рано или поздно, но кто-то их услышал бы. Интернета никакого здесь нет. Компьютерные сети в большинстве своем вышли из строя. Причем, он явно не опасается всеобщей неприязни, не дружит тесно ни с кем. Он убивал бандитов, рейдеров, беровцев. Проще сказать, кого он не трогал. Покачал головой у собеседник. По-моему, таких нет. А с другой стороны, его многие опасаются и стараются лишний раз не конфликтовать. Да, кивнул Петр. Он убивал диких, но теперь они работают на него. Он убивал бандитов, но и они теперь не хотят ему отомстить. Страх – его помощник. Сильный помощник. Такой человек либо должен быть на нашей стороне, либо его не должно быть вовсе. И сектанты готовились, верные своим принципам, не отсвечивать без необходимости. Они избегали появляться на открытых местах, выходить на улицы и маячить в окнах. Им было проще тихо проломить или разобрать по кирпичику стену, нежели лишний раз пробежаться вдоль фасада. И сквозь проделанную таким образом дыру можно беспрепятственно проникнуть в соседний подъезд. Так лучше, никто и не увидит. А в дом можно войти и из-под земли, пробив кладку кабельного канала или трубопроводного коллектора. Так что никто и никаких приготовлений не заметил. А они были. За местом закладки тайника смотрели уже, как минимум, с двух точек. И спешно подготавливали еще две, чтобы надежно перекрыть все подступы. Однако они тут и пашут. Хитрые черти, нигде ни разу и носа не показали. Смотрит на улицу исключительно из глубины квартир, к окну только раз какой-то лопух подошел. И с того момента, хуй, никто более не отсвечивает. На Пролетарской у них точка есть, на Гранина, надо думать, и еще что-нибудь где-то сконстролит. А как же они между домами-то ходят? Всю дорогу под землей. Внутри-то и стену пробить можно. Сам так делаю. Странную активность неведомо кого я обнаружил на четвертый день после передачи мутному координат закладки тайника, и особого внимания на это не обратил. Мало ли кто и зачем тут ходит. Выжду еще пару дней и наведаюсь за добром. По моим расчетам, груз туда должны были притащить только вчера. А то, как дело пойдет, может и позже. Помню, как я сам с побережья выбирался, то еще приключение было. Тут какие угодно сроки можно лишь приблизительно планировать. Тарков. Ничего постоянного, кроме неприятностей. Всякие же телодвижения в окрестностях ничем особенным не являлись. Тут ничья, в принципе, земля. Ну, устроит кто-то кому-то очередную засаду, постреляют друг в друга, мне с того какая печаль. В каждую перестрелку влезать долго на этом свете не задержишься. Но вот, когда эти гаврики начали еще и третью точку оборудовать, тут уж я конкретно напрягся. Им осталось еще одну воткнуть, и вилы. Никто и никуда из дома с тайником не выйдет, простреливаться будет все. Воля ваша, господа хорошие, но эта ловушка конкретно поставлена на того, кто к тайнику полезет. И судя по тому, как обстоятельно и, вместе с тем, незаметно, орудуют тут эти умники, выводы были весьма неутешительными. Это сектанты, больше некому. Всякие там подземелья и дыры в стенах, их вотчина. И фирменный, если хотите, стиль. Так и что мне теперь делать? К тайнику пока никто не лез, моя контролька по сей момент нетронутая прибывает. Все просто. Любой, кто в эту дверь войдет, неизбежно оборвет тонкую нить, она ожидаемо лопнет. И навернется вниз с четвертого этажа обыкновенная, нитью более неудерживаемая, поллитровка. Сейчас-то она присобачена на подоконнике, и эта самая ниточка ей упасть не дает. Есть и еще одна деталь, но про нее позже. Да и от мутного пока никаких известий об этой группе нет, и это мне уже конкретно так не по душе. Бывало и дольше, но тогда никто не городил засаду возле места передачи груза. Можно, лукаво не мудрствуя, навести на это место бандитов Гавриша, сдать им тайник. Они, понятное дело, сюда прибудут в силах тяжких, ибо рядом, да и я им на засаду намекну. Перед же буром на полсотни вооруженных головорезов, хаем, весьма жестокий вид самоубийства. Так что эти гаврики, скорее всего, уйдут, не станут попусту рисковать, и будут готовить мне очередную бяку, там, где я попросту не смогу ее заметить. А раз так, они ее соорудят. Нет, надо их тут давить, и сделать так, чтобы никто отсюда живым бы не уполз. Глава 25. Вот такая вот у нас есть штукенция, на стол перед снайпером опускается интересная сумочка. Юриц Грузный своего возбуждения не выдает, но глаза, они все говорят за себя, ибо в сумочке лежит очень даже приятная игрушка, тепловизионный прицел к винтовке. Судя по сопроводительной документации, крепить его можно даже на крупнокалиберный пулемет, должен выдержать. Солидно, кивает Юриц. И за что же такой подгон? Ну, не за красивые глаза, сам понимаешь, дом 5 Погранина знаешь. Стрелок пожимает плечами. Знакомое место, а что? Вот смотри, на столе расстелена карта города. Самая обычная, туристическая. Этого добра, в свое время, было тут как грязи, во всех киосках лежали. Чтобы заезжий турист не особо затруднялся в процессе прогулки по городу. Сейчас, понятное дело, никаких таких гостей нет, да и не ожидается. Но киоски остались, равно как и их содержимое. Что-то полезное, типа бритв, зажигалок и прочего, давно оттуда поперли. А всякую макулатуру бросили за ненадобностью. Но, кто-то бросил, а кое-кто, и подобрал. Вот этот дом, 20 этажей, так, вообще-то, 19. 20-й, это чисто техническое помещение. Трубы всякие, кондиционирование, и прочая мутата. Да, там же окна есть, я видел. Обычная бутафория, некоторые даже и замурованы. Я этот этаж знаю, приходилось там, хаем. Понятно. Есть у нашего стрелка скелетики в шкафу, и должно быть, шкафчик-то этот немаленький весьма. Глянь сюда, быстро рисую на карте. Вот эти места, их контролировать оттуда можно. Что за цель? Люди, в квартирах сидят, я окна обозначил. Здесь второй этаж, вот в этом доме, третий. Они будут выпасать тот самый дом, под номером 5. Туда, как они думают, кто-то прийти должен. Придет. Полагаю, что придет. Только вот выйти ему оттуда уже не дадут. Грохнут или живым взять попробуют. Не факт, правда, что это у них выйдет. Снайпер хмыкает. Смотри, они внутри квартир сидят, шифруются по-всякому. Думаю, что и стрелять, наверное, оттуда станут. Хотя, черт их там разберет. Ну, это беда небольшая, сколько их там всего. Пока шестерых засек. Они, надо полагать, еще и вот в этих местах кого-то посадят. Показываю на карте предполагаемые места размещения. Сюда я работать не смогу, угол не тот, с верхнего этажа не достану. Особенно, если они в глубину квартиры уйдут. Да и немногостаночник я, на все четыре стороны смотреть сразу не умею. Да и никто не сумеет. Добро, киваю я. Тут сам что-нибудь решить постараюсь. Заметано. Юриц подкидывает на руке прицел. По финансам как столкуемся. Это, как я понимаю, задаток. Добрый, слов нет. Десяток человек, полагаю, и всю подготовку, списываем. Идет. Согласен. А все прочее, по такси, как договаривались. Грузный согласно наклоняет голову. Этот вопрос мы утрясли. Полезная штука наставление по стрелковому делу. Они, насколько мне известно, бывают разные. От пистолета, и чуть ли не до пушки. Ну, пушки тут не имеется, а на ЗИК у меня нет подобной книжки. Хотя, это уже и не столь важно, я и так умею с ним управляться. Зато, есть на кое-что другое. А еще на нашем складе есть всякие полезные штуки, которые в обычной жизни используются в очень даже мирных целях. Но жизнь у нас но не странная и непредсказуемая. Как это в кино говорилось, припрет, еще и не так раскорячишься. Меня приперло, еще когда, тогда и пришлось мозгами пораскинуть. Полезная, в принципе, штука, телеуправляемый привод. На такие ставят видеокамеры наблюдения, прожектора и прочие полезные прибамбасы. А в террогрупп, еще и пулеметы. Ну, пулеметов мы туда пихать не станем. Не по жадности, если кто вдруг подумал, по ненадобности. Ибо прострелить капитальную кирпичную или железобетонную стену из него, в принципе, можно. Но за то время, пока я буду это делать, клиент успеет не только закурить, но и шнурки завязать. А бестолковая стрельба ни к чему хорошему не приводит. Значит, так, мутный откашлялся. Есть дело. Работа в этот раз оказалась не шибко сложной. Найти в указанном месте какие-то особенные ящики. Бережно, не стукнув и не уронив ничего по пути, притащить их в указанное место. Поднять на этаж, в конкретную квартиру. Если дверь закрыта, аккуратно вынести. Не шуметь, не орать и не посылать сотоварищей во все горло. Затащить ящики в квартиру и занять позицию неподалеку, чтобы никто ничего оттуда не скоммуниздил бы. Тащить со всем бережением, может рвануть. Ясно, дураков нет, осторожно понесем. В разнобой ответили бродяги. Вам выдадут рации, нам их тут от купца притаранили. Сидеть и слушать. На каждой рации написан номер. Как вас по нему вызовут, делать, что велят.